слушали хорошую музыку. Если я срежу брейк для вас из фанка и буду читать под него, вы поймете, что такое настоящий фанк. Если я срежу кусок джаза, вы узнаете, что такое джаз. Слушайте хорошую музыку, светлую музыку. Микс-мастер фрик, я спал и видел новый день. Он так похож на чудо-тень, то, что бежит по ступенькам. Здоровеньки булы, не отчаивайтесь, хохлы. Люди вечно прячут страхи, сахар бешено растет в крови у людей обезбоженных. Будь осторожен со здоровьем, ведь его не купишь, как мороженое. Молодежь с кормежкой прогадала тысячу раз. Чипсы, кока-кола убивают вас, разлагают печень. Длинный перечень компаний, тех, что кормят вас говном. Без ГМО, только прикол в том, что давно товар не сертифицирован, так и в медицине. Люди глупцы, теряют разум, в соцсетях особенно. Мы теряем там детей. Встреть меня на другом конце мостика, где есть проход в новый город, где иной подход, где в обиход идут другие ценности, где меняют спокойно на кусок хлеба драгоценности. Что такое кусок золота против безгречневой каши, переполнена страданиями и болью праведная чаша. В шоке земля от выходок наших, процесс самоистребления круто налажен. По чьей наводке бьют снарядами Луганск и весь Донбасс? Похоже на то, что в жертву приносят средний класс. Сначала вам отключат газ, потом перекроют кислород. Вот вам же не машма, сеньоры, 2014 год. Скоро занавес падет, и мы узнаем правду. Только будет поздно, лишь зажгут в память свечи в храмах и лампады. Война порождает зло, освободись от ненависти. Победу празднуют, но кто-то пропал в неизвестности. Похоронные процессии не сопровождают войны, слабят боль и разрушение. Продолжают преступления великие правители. Я бы назвал их истребителями. Зови меня поющий ястреб. Земля всех приравняет к знаменателю. Много фанатиков, много страстей у братьев. Под шум дождя и микстейпы Hands of Time кричу «Банзай!» Упертый, как бык талавайский, я заглянул в сознание. Это самосозерцание, оправданы действия негативно настроенных. Как ни крути, все это попадает в кровь. Это наша биология, не сочти за демагогию. Все-таки откуда берется божественный огонь?